рубль от 3 рублей, это треть, а значит, 33,3% и 3 в периоде, хмыкнув, произнес я. Умный мальчик, в который уже раз повторил цыган, надо женить его на Татьяне. Возьми, Софа, деньги, не обижай парня. Цыганка, как уже мне стало понятно, Софа, взяла протянутые деньги и спрятала их себе за декольте. И на чем ты сделал деньги? Спросил цыган. Если не секрет, конечно, не секрет. Я нырнул рукой в холщовую сумку с черным профилем Джона Леннона и надписью «Йохан Леннон» и достал бумажный сверток с майкой, который передал цыгану. Тот взял, развернув, бросил серую оберточную бумагу в открытую дверь на заднее сиденье «Жигулей», развернул футболку, подсокал языком, посмотрел на шилд, который грек неправильно назвал лейбой, потрогал ткань и рассмотрел шов. Потом он покрутил головой и сказал: «Печать хорошая, ткань плохая, советская». «Сам делал», — я покрутил головой. «Понятно, хороший самопал, но ОПС возьмет вас за, то место, которым мы, Я понял, помог я ему. Мне пофиг, мне нет 14. Цыган переглянулся с цыганками. «Умный мальчик, надо точно женить его на Татьяне». Цыган Роман помолчал и спросил: «Продаешь?» Я покрутил головой. «Почему?» «Передумал. Пасут тут вас». «Пасут?» Удивился цыган и огляделся вокруг. «Кто?» «Тот мужик, что стоит у перил с газетой. И еще трое». Цыган скосил глаза налево. «Блядь!» Выругался он. «Проглядел. Заболтались мы, девочки. Маяк не всем клава». Цыган глубоко вздохнул и выдохнул. «Знают, суки, что мы уезжаем. Возьмут, если сейчас, откупаться придется. Закрывай лавочку, Софа». «Поняла, Роман». Она плавно отошла к товаркам, гадающим проходящим гражданам. В воскресный полдень центр города и недалекие набережные, спортивная гавань и корабельная набережная, становились прогулочной зоной отдыха для многих граждан. Я беззастенчиво слил своих топтунов цыганам и подставил цыган милиции, выдав их за моих поставщиков футболок. Пусть за неимением меня, как объекта правового поля, трясут их. Они ребята тертые, выкрутятся. А мне какая-никакая передышка для подумать, как жить дальше. Слишком быстро меня взяли в оборот. Хорошо работают органы внутренних дел. Кстати, этой КГБ могло меня пасти. Появление на барахолке пацана с новым заграничным товаром могло говорить о новом канале контрабанды, а контрабандистов контора вербовала. Скорее всего, они только что взяли меня в оборот, предполагая наличие у меня родственника, контрабандиста. Часто жены моряков попадаются на продаже контрабандного товара, а через них органы выходят на мужей. Где контрабанда, там и валютные операции, а это статья подрасстрельная. Под ее угрозой контрабандист идет на подписку о сотрудничестве с КГБ. То, что я вывел службу на цыган, даст мне пару тактов паузы. «Сыграешь что-нибудь?» – прервал мои размышления цыган. «Так она семиструнная. Сейчас перенастрою». Цыган крутнул колки, побрынкал струнами и протянул мне инструмент. Я удивился, как он лихо перенастроил семиструнку под строй шестиструнной гитары. Мои пальцы взяли узкий гриф со сточенными ладами и глубокими потертостями между ними. «Рабочий инструмент», — подумал и ковырнул струны. «Хорошо звучит», — похвалил я, накидывая гитарный ремень на шею. «Хаем», — выдохнул цыган и улыбнулся. «Ну-ну, мохнатый шмель на душистый хмель, цапля серая в камыши, а цыганская дочь за любимым в ночь по родству бродяжьей души», — пропел я, чуть-чуть гнусавя и тоскливо протянув звук «я» в последнем слове. После короткой паузы я ударил по струнам и продолжил. «Так вперед за цыганской звездой кочевой на закат, где дрожат паруса, и глаза глядят с бесприютной тоской в багровеющие небеса. Ромалы!» — крикнул цыган, вскинул руки, расставил их в сторону и, стукнув чечеткой подошвами туфли об асфальт, прошелся козырем. Цыганки вдруг, все как одна, поплыли павами 13, пава, лебедь, под извлекаемые мной звуки, а после слов, хоть на край земли, хоть за край, принялись махать юбками и стучать каблуками. Среди танцующих и машущих юбками женщин откуда-то появились девчонки-малолетки, а среди них проявилась давешняя Татьяна, сверкающая на меня темными глазами. «Сгорю», — подумалось мне, и я повторил припев, закончив его на высокой протяжной ноте на октаву выше положенной. Детский голос, хе-хе, позволял. «Ай, молодец, ай, молодец», — восхитился цыган. «Иди к нам в табор, богатым будешь, на Татьяне женим, дом вам построим». Я улыбнулся. «А вы разве не кочуете? Ха-ха», — рассмеялся цыган, посмотрел на женщин и обратился к ним. «Он думает, мы в кибитках живем». Цыганки разулыбались. Мы в Молдавии живем, там есть все, вино, виноград, другие фрукты. В Румынию, как ты к бабушке в деревню ездишь, так мы ездим. Там у нас свои бабушки и родители, а Румыния – за граница. Оттуда мы по всей Европе ездим. Хочешь мир посмотреть? Пошли с нами. Да, какой из меня цыган? Усмехнулся я, отдавая ему гитару. Хорошая гитара, и у тебя такая будет. Мы на концертах выступаем, поем, танцуем. Иногда даже в Москве. Самых лучших берут. Ты лучшим будешь, раз так сейчас играешь. Он с удивлением и восторгом посмотрел на мои пальцы. Береги руки, Джонни. Назвал он меня сценическим псевдонимом. Я вспомнил про одноименную песню, которую германская певица Гизела Вухингер исполнит только в 75-м году. Мне подумалось, что Татьяна очень похожа на исполнительницу. А еще подумал, что с нею бы я спел эту песню. Ее, Джонни, и мое, ау-е, у нас вышло бы очень эротично. Мысленно сплюнув три раза, я отогнал морок гипноза. У меня мама одна, я не брошу ее, покрутил я головой. Да и школа, надо получить среднее образование, высшее, у нас получишь. Ты думаешь, почему мы уезжаем, домой едем, детям в школу пора. Я удивился, они еще и учатся. Цыган понял мое удивление. А ты думал, что мы так, шалтай-болтай, это отпуск у нас. Путешествуем, отдыхаем, немножко работаем. Так мы живем, не можем долго сидеть на одном месте, скучно. Поехали с нами, маму бери и приезжайте в Молдавию. Я тебе адрес дам, когда надумаете, телеграмму дай, мы денег вышлем. Хорошим людям табор всегда рад. У вас табор, удивился я. А как же, конечно табор. Целый поселок цыган и в нем наш табор. Много земли, дом поставим. Виноград там уже растет 300 лет. Приезжайте, рады будем. Разговаривая со мной, цыган написал что-то на тетрадном листе, взятом из машины, и отдал лист мне. Я посмотрел, там были написаны адрес, имя, телефон. Наклоняясь ко мне, он вдруг тихо сказал: «Спасибо, что про ментов сказал. За мной должок». «Да, всегда пожалуйста», пожал я плечами и улыбнулся. «Я пойду, долг вернул. Пора домой». Я развернулся было по направлению к пешеходному подземному переходу, как вдруг меня окликнула девочка Татьяна. «Джонни». Я обернулся, и у меня упало сердце. «Вот чертовка», подумал я. «И как у них это получается? Ведь сыкуха еще старше Женьки, то есть меня, года на два всего, а уложит на лопатки любого мужика. Ну или не уложит, а, тьфу, ты сегодня снова будешь играть, я приду, бля, я те, и что ей ответить? Вчера я устал так, что не смог встать на зарядку. Вечером ожидался разговор с матерью о Сашке. Кто знает, как она будет переживать его исчезновение. У меня дела вечером дома, а добираться до парка очень далеко. Я не успею, ребята без меня управятся. Вчера просто клавишник, заболел. Я просто подменял его. Жаль, без тебя они играют хуже. Ты задорный, и поешь здорово. Особенно мне понравилась песня про снег. Очень грустная. Жаль, повторила она. Давай, мы заедем за тобой. Хочу послушать тебя и увидеть на сцене. Сцена – это совсем другое выступление, чем просто на улице. Сцена – это АО. Она не всех допускает на себя. Мы приедем, говори адрес. Я пожал плечами и назвал. Пусть приезжают, заодно дадим спецслужбам повод для обыска. Пусть обыскивают, может мы порядок потом наведем в антресолях. Окраску и штампы я уберу, трафареты оставлю, а штампы уберу. Нет, и трафареты уберу, нифиг, я и рисовать-то не умею. Приезжайте к 8 вечера, ко второму отделению приедем. Нормально, они уже как раз устанут, подменю, договорились. Глава 12. А давай я тебя сейчас до дома подброшу, все равно нам пора закрывать ярмарку. Давай, залазьте, бросил он, махнув рукой, и что-то громко сказал по-цыгански. Цыганка Софа недовольно ответила. Цыган повысил громкость голоса и добавил в него экспрессии. Софа что-то недовольно буркнула и пошла к товаркам. Мы с Татьяной уже сидели на заднем сиденье. Девочка отстранилась от меня к левому окну. Цыган, что-то недовольно бурча, поставил гитару перед правым передним сиденьем, а сам обошел машину спереди, протер фары, косясь на топтунов, дождался, когда цыганки скроются в подземном переходе и тронул машину с места. Следом за «Жигулями» поехал «Запорожец». «Меня пасут, суки, знают, что все деньги у меня, как бы ни тормознули. Мы, значит, на тихую едем? Ага. Знаешь как, а чего тут знать, у вас всего три дороги из центра». Он что-то сказал по-цыгански, девочка, Кивнув, взяла с переднего сиденья спортивную сумку и поставила ее на колени. «А вдруг у них там оружие или наркотики?» – подумал я. «Второе, скорее всего, я знал, что цыгане всегда распространяли наркотики, не гадания и кражи, а наркотики был их основным бизнесом. Остальное – ширма. Не построить трехэтажный особняк на деньги от продажи косметики. Что смеяться, так и едут», – сказал и выругался по-цыгански Роман. «Жигуль привязался. Черт, точно брать будут». Он нервно задергался, думая, куда свернуть. «Мы ехали уже от вокзала. Пима была 25 октября, на которой находились здания краевых управлений милиции и КГБ. Направо улица вела к моему дому. Нам направо», напомнил я. «Мы сейчас заедем кое-куда», сказал цыган, нервно оглядываясь назад, пытаясь в заднем стекле разглядеть погоню. «Может мне выйти?» спросил я. «Сиди», резко сказал я. «Может это ты навел?» Я охренел. «Дурак, что ли?» спросил я. «Папа», скрипуче недовольно выдавила девочка. «Извини», сказал он, «что-то я нервничаю». Цыган повернул направо. «У нас там деньги, много денег. Если нас остановят, деньги изымут, как полученные незаконно. Покажи», попросил я девчонку. Она удивленно посмотрела на меня. «Вдруг у вас там кокаин? Дурак, что ли?» возмутилась она. «Покажи ему». Девочка приоткрыла сумку. В ней были деньги. «Я могу помочь. Есть одна нычка. Могу выскочить и там переждать, пока проедут. Сяду на автобус и домой. Вы покатаетесь по городу, сбросите хвост, а вечером ко мне придите и деньги заберете». «Хитрый какой!» – возмутилась девчонка. «А ты с деньгами, вьють, и исчезнешь. Дура, что ли? Куда мне исчезать? Меня первый же мент остановит и в детприемник отправит». Моя авантюра действительно зашла далеко. Не надо мне было соглашаться, но кто же знал, что у них деньги. По большому счету, ну, остановит их, деньги заберут. Мне-то что? Или это я сейчас перед девчонкой выпендриваюсь? Вот же козел старый. Ну, почему старый? Очень даже молодой. Даже слишком, к сожалению, молодой. Что за нычка? Тут на Лозо есть поворот к 36-му причалу, и сразу проулок между домами. Там я и спрячусь. Знал я, естественно, тот проулок из своей прошлой жизни. Жил я тут неподалеку, и это был наш район, и держала его наша банда, центральные. Сейчас я жил в другом районе, и тут никого, официально, не знал. Крутиться тут в это время дня было опасно. Могли поймать и потрясти. Потрясти и вытрясти сумку бабок, и тогда меня зарежут. «Оно мне надо? С Танькой пойдешь?» — услышал я и вздохнул облегченно. «Этот поворот? Ага, выскакивайте». Я сидел ближе к тротуару, а потому схватил девчонку за руку, открыл правую дверь и, выскочив сам, выдернул из машины. Она едва усела выхватить за собой за ремень сумку, как «Жигули» сорвались с места и дверь захлопнулась. Я рванулся, волоча Татьяну за собой, и мы успели таки заскочить в подворотню, до появления преследовавших нас «Жигулей» службы наружного наблюдения. «Сюда!» — крикнул я и затащил девочку в укрытый оцинкованной крышей заглубленный вход в полуподвал. В щель между крышей и бетонным блоком, ее держащим, мы увидели наших преследователей, промчавшихся вниз. Воздух распирал легкие. Сердце выпрыгивало из груди, навалилась слабость, мышцы, уставшие за неделю и особенно за вчерашний вечер, выключились. Я опустился на ступеньки бетонной лестницы, не успел я хоть чуть-чуть отдышаться, как раздался голос: «А кто это у нас тут прячется?» «Пидец», — подумал я, — «приплыли, воркуете, голубки, сосетесь?» Это были мальчишеские голоса. «Вот, сука», — подумал я, — «теперь уж точно, приехали». Обернувшись к выходу, увидел на фоне светлого пятна две фигуры. «Клевая девка. Ага, тут мы ее и выеем. Попались голубчики. Тут девки ссать садятся, а мы их. Хе-хе-хе. Того этого. Хе-хе-хе. Выходи, пацан. Так и быть, тебя не тронем, если девку нам оставишь. А ты сиди там, шалава. Нашла с кем яться. Нормальных парней тебе мало». Я даже не стал вступать с ними в полемику, а кривясь от безысходности полез из подвала. Парням было лет по 16-17, шансов у этого тела не было никаких. И нахрена я выпендривался, и нахрена я вообще в эту машину сел? Теперь получи позор и унижение. Они еще заставят смотреть, как они ее будут насиловать, а может и заставят тоже сделать грязное дело, под угрозой ножа, например, чтобы в соучастники меня записать. Это чтобы не сдал я их, а девчонку потом зарежут. Что-то слышал я про такую серию убийств в свои годы. Женька не слышал, потому что не его это был район, а я слышал. Слышал же про этот подвал, но забыл, сука. Я вылез из-под низкой крыши едва не на четвереньках на трясущихся ногах. Тело отгзывалось шевелиться. Да не ссы, пацан, стой тут. Справа стоящий парень попытался прижать меня к стене, толкнув в грудь рукой. Я упал спиной на стену, катнулся через плечи волной и ударил парня костяшками средних суставов правого кулака в висок. Вернее, чуть дальше виска, но не доходя уха. Труп, подумал я, когда увидел, как заваливается тело. Пидец. Ах ты сука, выкрикнул второй, щелкая выкидухой. Лезвие блеснуло и ударило меня в левый бок. Я прикрыл чужую руку своим предплечьем, одновременно подпрыгнув. От удара я отлетел метра на два от подвала и мог бы развернуться и бежать. Но девчонка только-только появлялась из злополучного отверстия. Я снова кинулся на злодея, но вовремя понял, что она успевает выскочить. Оттолкнувшись левой ногой, я снова воспользовался стеной, катнувшись по ней как колобок назад, оттолкнулся от нее руками и побежал в противоположную от девчонки сторону. «Сука!» – заорал нападавший и кинулся за мной, забыв обо всем. Я, увидев, что девчонка вместе с сумкой метнулась к дороге, рванул в противоположную сторону. Проулок между кинотеатром «Комсомолец» и кукольным театром выходил прямо к танцплощадке «Малый парк». Та, где выступал я вчера, называлась «Городской» или «Большой парк». Тут уже толклись самые нетерпеливые почитатели танцев и любители качелей других простейших аттракционов. Преследователь отстал, а я, добежав до людного места, пошел вверх к «Комсомольцу» и дальше «Ленинской». Завернул направо за угол и увидел Татьяну. Она, увидев меня, бросилась мне навстречу. Только сейчас я заметил, что светит еще вполне себе дневное солнце, а по центральной улице Владивостока гуляют вполне себе приличные люди. Люди гуляют, а я, кажется, впервые в этом мире убил человека. Таня подбежала, схватила меня за руку и придала ее к своему лицу. «Ты чего?» – спросил я, а она ее поцеловала. «Ты убил за меня человека, значит ты теперь мой», – сказала она, не поднимая глаз. «Ты офигела!» – возмутился я, оглядываясь по сторонам. «Никого я не убивал. Я видела, как падают люди, которых убили. Это нокаут. Ты не видела нокаутов. Я видела много драк». Цыганка отняла лицо от моей руки и посмотрела на меня прищуренными глазами. «Ты не хочешь быть моим, дура, что ли?» Я говорил, как все мальчишки Женькиного возраста говорили с девчонками. «Во-первых, я еще маленький, чтобы меня кто-нибудь имел, кроме матери. А если хочешь стать моей девушкой, то не я буду твой, а ты моя. Ты к этому готова? Ты же еще маленький». Она улыбнулась. «А ты?» Я тоже улыбнулся. Она потупила взгляд. «И я. Вот то-то. Будем дружить домами, короче. Хорошо, будем дружить». Девчонка покрутила головой и неожиданно чмокнула меня в щеку. «Пошли на остановку к телефону», сказала она. «Я папе позвоню, а ты поедешь домой. У него, что, в машине телефон?» Удивился я. «В машине? Нет, конечно. Фантастики начитался, он сейчас где-нибудь остановится и будет звонить нашему диспетчеру. И мы тоже будем звонить, но по другому телефону. Есть тут у нас такая квартира. Вот мы и поговорим с ним. Думаешь, вас не прослушивают?» Хмыкнул я. «А мы ничего и не скажем. Я скажу, что нагулялась и иду домой». «Куда?» Он догадается по кодовому слову. «Мы снимаем несколько квартир. Может тебя проводить? Ты поедешь домой», повторила она. «А вечер?» «Что, вечер? Ничего не изменилось, Джонни. Ничего не произошло такого сверхъестественного, отчего бы должен измениться вечер. Но ведь они хотели». Я запнулся, глядя в ее спокойные, чуть прищуренные глаза. Девчонка достала из-за спины нож типа финка. «У них бы ничего не получилось». Я тоже прищурился и посмотрел на девчонку с большим интересом. Меня еще поколачивало, если что. «Пошли к телефону, а ты сразу садись в трамвай. Вон он едет». Побежали. Мы побежали к остановке. В трамвай я заскочил на отходе, придержав закрывающуюся дверь. Заскочил и сразу обернулся, стараясь разглядеть фигурку в синей юбке, красной блузке и синей курточке без рукавки. Только сейчас я понял, что синие – это джинсы. Странно, что я раньше этого не замечал. Видимо, потому, что я смотрел только в ее глаза. «Вот же старый пердун», – сказал я сам себе. «Уйми молодецкая либидо. Где твой, мать его, дзен?» Я так и простоял на задней площадке, держась обеими руками за опущенное стекло. В открытое окно врывался свежий морской ветерок и трепал отросшие за лето Женькины волосы. По моему утреннему мнению, вполне себе можно бы уже и подстричься. Сейчас уверенность таяла, Тайла, музыканту нужны патлы, подумал я, пытаясь стереть стоящие перед моим взором ее черные глаза. Все, пропал дом. Я ни о чем не думал до самого кольца на Сахалинской. Я стоял и мысленно напевал. Черные глаза, вспоминаю, умираю. Черные глаза, я только о тебе мечтаю. Черные глаза, самые прекрасные. Черные глаза, черные глаза, черные глаза. И так бесконечное число раз. И дорогу пешком я проделал в ритме зажигательного грузинского танца, под ту же мысленную мелодию. Там-тара-та-там-тара-там-там-там-там-там-там-там. Пидец, короче. Пропал пацан, думал я о себе, как о постороннем человеке, как будто это не я, а Женька втюрился в цыганскую девчонку, дочку цыганского барона между прочим. Заметил я у него заветный перстенек, встречал я таких ребят в своей прошлой жизни. Да, глава 13, цыганский барон, между прочим, имеет статус вора в законе, и связывать свою судьбу с чуждой мне культурой, мне никак не хотелось. Цыган сейчас мне пришлось использовать для отвлечения на них наружного наблюдения, и только, все остальное от лукавого. Откровенно говоря, я терпеть не мог цыганщину, не как народ, конечно, а как образ жизни. Танцы, песни, тоже муть полная, но жизнь попрошаек, мне была неприемлема, и жизнь мужского населения, полностью сидевшая на шеях жены не вышедших замуж сестер, это одна сторона. А другая такая же негативная, это то, что цыгане выдавали замуж своих дочерей с 12 лет. Как только девочка становилась девушкой, она становилась товаром для семьи. Ее тупо продавали в другую семью, если семья, конечно, богатая. Я, немного зная цыганские обычаи, понимал, что Роман, заметив интерес Татьяны ко мне, старался спихнуть свою своенравную дочурку за русского Ваню дурочка, привязав его семью к своему табору, построенным на деньги барона домом. «Хрен им, а не барабан», — думал я в ожидании матери словами из анекдота. «Подумаешь, черные глаза. Мало я таких глаз видел, но глаза, конечно, колдовские. Цыганщина. Может ведь и проклянуть. Тут свою силу показать надо. Силу и волю. В конце концов, я что обещал? Дружить домами. Вот и все. Роман приехал, как и договаривались. Он подъехал прямо к моему подъезду». Вышел и, посигналив, стал протирать фары. «Кто это?» – спросила мать. «Папа девочки знакомый. Они в центр едут, узнали, что мне надо вечером в городской парк и предложили подвезти. Что за девочка?» – удивилась мать. «С класса нашего. Танька Шаповалова, одноклассница из 17-го дома. В дом бы пригласил. Неудобно. Люди под окнами ждут. Я тороплюсь, мам. И они тоже. Познакомишь потом. Уезжают они», – буркнул я, беря гитару, сумку с футболкой и второй примочкой и выходя. «Куда?» – опешила мать, уже нацелившаяся познакомиться с первой девочкой сына. «Да, я откуда знаю куда. На запад куда-то переезжают. В Молдавию, кажется. Все, я пошел. В Молдавии хорошо, виноград, яблоки», – проговорила, вздохнув мать Женьки. Я услышал и скрипнул зубами. Только у меня улеглось. «Привет, добрый молодец. Садись, прокачу», – встретил меня залихватский цыган. «Куда везти? В ад?» – проговорил я мрачно. Не надо так шутить. Ты крещеный?» – я покрутил головой. «Вот, а мы христиане». Я посмотрел ему в глаза. «А заповедь не укради?» – цыган скривился и показал на машину. «Садись». Я сел. «Мы поехали. Спасибо тебе, хотел сказать и поговорить, пока Татьяны нет. Как мужчина с мужчиной? Как вас по отчеству, Роман Григорьевич?» Я вздохнул. «Ну какой из меня, Роман Григорьевич, мужчина? Может у вас, у цыган мальчики в 12 лет становятся мужчинами, а у нас, у русских пацанов, в этом возрасте в голове ветер. Не женится у нас в таком возрасте. Да и закон, превыше всего. Уголовный кодекс надо чтить, как говорил известный персонаж. Читал 12 стульев и золотого теленка. Ты, не по годам, развит. Роман Григорьевич, то, что я в 9 лет прочитал голову профессора Доуэля Беляева, не говорит о том, что я развит. Начитан, может быть, но не развит. Это разные вещи. Поэтому на ваше предложение я отвечу сразу отказом, чтобы между нами не было недомолвок». Цыган покрутил головой. «То, как ты строишь свою речь, говорит как раз-таки о твоем развитии. Ты развит не по годам, может быть, но жениться пока не готов. Я предложил вашей дочери дружить домами». Я улыбнулся его отображению в зеркале заднего вида, через которое мы с ним переглядывались. «Хорошо, закрыли тему. Ты нас сегодня сильно выручил. Очень сильно. И меня спас от позора и дочь мою. Она бы, Конечно, этим ублюдкам в руки не далась, но и сама могла пострадать. Ты спас ее, убив насильника. Убил? Скривился я. Откуда известно? У нас связи в милиции. Думаешь, дали бы нам в центре города торговать? Мне сразу позвонили. Они всегда звонят, если что случается. Спрашивают. Видели, не видели, знаем, не знаем. Уголовный розыск. Мы говорим, если знаем. Сегодня спросили, я сказал, что не знаем, кто убил. Сказали, профессионал какой-то, спортсмен. Второй заявил, что взрослый спортсмен напал, одетый в спортивный костюм. Очевидцы взрослого не видели, а мальчишку видели. Несколько человек видело. Фоторобот составили. Вот, цыган протянул мне фотографию, с которой смотрел я. У меня внутри все похолодело, сердце провалилось куда-то глубоко-глубоко. Не докажут, вдруг осипшим голосом проговорил я. Поверить сложно, но можно. Чего только в этой жизни не было. Но, если что, можешь смело говорить правду. Если тебя все-таки опознают и привлекут, за то, что вы убежали с места преступления, вас не осудят. Дети испугались. Я недовольно покрутил головой. Налип, таки. И ведь я специально бил именно туда, куда очень больно, но не опасно. Ведь не мог я проломить височную кость средними суставами пальцев. Никак не мог. Затылком он, вроде, не бился. Отчего он умер-то? Спросил я дрожащим голосом. Я никогда в жизни не убивал человека. В той жизни, а в этой, едва ее начал, убил. От кровоизлияния в мозг. Порвался какой-то сосуд где-то в мозжечке. Вот, блять, ругнулся я. Ты его один раз ударил? Да, что там ударил, возмутился я. Отмахнулся. Когда он меня в грудь ударил, я в стену спиной стукнулся и головой немного, затылком. Махнул рукой и попал куда-то. Даже кулак не сжат был до конца. Вот костяшки сбиты. Я показал. Цыган искоса глянул. Боксерский удар. Так боксеры бьют в перчатках. Драчуны так не бьют. Пальцы сломать можно. Ага, подумал я. Бью, бьют. Еще как бьют. Вот вам и пример. Я только кисти успел напрячь. Недаром на кулаках отжимался. Недаром. А сустав среднего пальца немного распух и болит. Какая, нафиг, сегодня игра на гитаре. Но обещал. Распух палец, гляжу, хмыкнул цыган. Знатно ты его приложил. А я вот не понял, решил переключить разговор с себя любимого. Вы сказали, что стучите на уголовку, а это разве по понятиям? То есть, при чем тут понятие «я»? Я к уголовной ответственности не привлекался. Я, как ты сказал, чту уголовный кодекс. Но вы ведь цыганский барон, авторитет. Ах, ты про это? Он покосился на перстень на правой руке. Это разные вещи. Мы уважаемые люди в своем обществе, да. Бароны собираются вместе и решают возникшие между таборами проблемы. Кто-то жену себе украл, кто-то лошадь, подрались, то сё, много проблем. Вот приехали к вам, а тут другие цыгане, работают. Порешали. Они уехали, потому, что были неправы. А с милицией приходится делиться и деньгами, и сведениями. Своих мы не выдаем, чужих сам Бог велел. Не мы такие, жизнь такая. Понятно, хмыкнул я, зная случай, когда цыгане сдавали и чужих, и своих, всех подряд, короче. Цыган минут 10 ехал молча, потом спросил, что делать будешь, с чем, удивился я. Ну, как с чем, тебя же искать будут, и менты эти, пусть ищут, скривился я их сам первый найду, сможете узнать данные заявителя, кто такой, где живет, кто за него мазу держит 14, держит мазу, ручается, отвечает за кого-то или себя. Ты и такое знаешь, ты удивляешь меня все больше и больше, и пугаешь даже. Поначалу, когда я тебе фото показал, ты испугался, было заметно, но сейчас ты спокоен, как удав, сожравший кролика. Ну, вот такой я, что поделаешь, вспылил я, помолчал, потом извинился. Прошу извинить, вспылил. Ничего-ничего, хмыкнул цыган. Это даже хорошо, а то я уж подумал, что ты не ребенок, а робот из фильма «Я робот». Видел такой, не помню, буркнул я. Так поможете, все-таки, робот, вздохнул цыган, перегнулся, достал из бардачка листок бумаги и передал мне. Фролов Максим Иванович, 56-го, улица Русская. Понятно, спасибо. Убьешь, да вы что, воскликнул я, зверь я, что ли. Таня говорила, что они нескольких там, того, и убили. Да, так это ты говорил, буркнул я, обдумывая коварный план. Ты это, не переживай и не думай про него, не будет он жить, я сказал. Последние два слова дались цыгану с трудом, и он их почти прохрипел. В зеркале я увидел лицо волка. Татьяну мы подобрали в центре возле гастронома номер один на углу Океанского проспекта. «Привет», — сказала она. «Чего такие оба надутые? Не поругались? Кто бы что ни рассказывал о главенстве мужчины в цыганской семье, врут они все. Женщина у цыган глава семейства. Думаю, когда-то у них был матриархат и многомужество. И амазонки, это, наверное, они. Говорят же, что где-то на Дону жили такие племена, состоящие из воинственных женщин. Предполагаю, это могли быть они. С чего бы нам ругаться? Мы думаем, как жить дальше», — сказал цыган. «Что-то путное надумали». Она улыбнулась. «Мы поняли, что жизнь прекрасна и удивительно такая, как она есть», — выдал я. «И надо радоваться тому, что нам дано». Татьяна похлопала ресницами, явно ничего не понимая. «Э-э-э-ха, хорошо сказал», — рассмеялся цыган. Девочка покачала головой. «Правильно мать сказала, зря ты их оставила одних». «О чем ты?» — нахмурился цыган. «Да ну тебя, папа, все испортил». «Да, что, сразу испортил? Он и не собирался с нами ехать». «Испортил я, это он меня испортил». «Вот-вот, все с вами понятно, он дал тебя убедить». «Все верно мать говорила». Я сидел и балдел, глядя на Черноглазку. «Они, эта маленькая сучка и ее мамаша, меня уже попилили и съели, без соли и перца. Но сейчас я не был подвластен чарам черных глаз, что буквально свели меня с ума 3 часа назад. Я сидел и молчал, улыбаясь, глядя на меня. Она тоже посмотрела на меня, улыбнулась. «Ладно, только за то, что ты убил за меня человека, я прощаю тебя, и ты не умрешь. Чужой жизнью ты купил свою». Так мама и сказала. «Отпусти его, если попросит». «Ты просишь?» Я смотрел на нее, улыбаясь, чуть прищурив глаза. «Да, ты точно наш», — сказала девчонка. «Эти карие глаза. Ты все поймешь из моих песен», — сказал я. «Тем более, что мы уже приехали. До перерыва мы стояли и слушали. Билетерша, как только я назвал пароль, к музыкантам, глянула на меня, на мою гитару, стукнула себя по голове и, сказав: „Джонни“, меня пропустила». Я едва не рассмеялся, но сдержался, зная по себе, насколько старость не радость. В перерыве я, пожав всем руки, обратился к Славику. «Сможешь песню одну исполнить прямо с листа?» «Смотря какую песню и смотря с какого листа». Я подал лист бумаги в клеточку с переделанным мной текстом песни «Чижа ты ушла рано утром». Переделанным капитально, но музыка осталась прежней. «Из-за музыки то и, да, написал блюз про басиста. Юлюс, да еще и про басиста, прикольно. Покажи». «Слова так себе, но...» Он задумчиво почесал щеку. «Концовочка ничего себе. Наиграй мелодию. Сначала бас». Я наиграл басовую партию. «Прикольненько. А мелодия?» Напел. «Ничего так себе. Только не блюз это. Так, пародия, но оригинальная. Тут, тут, тут, тут, синкопы и паузы». Славик взял листок. «Вот аккорды». «Да понятно с аккордами. Мелодию бы ты написал. Не уловил я что, то. Сам бы и спел. Взрослая она». Славик еще раз заглянул в текст. «Ну, да, нотный лист есть, найдем. Ты ноты знаешь? Ах, ну, да, забыл, что ты у нас вундеркинд. На». Он вытащил из какой-то своей папки нотную тетрадь, а я быстро натыкал на нотном стане точек и добавил им хвостиков. «Во, дает», — восхитился барабанщик. «Мне бы так, в школу ходить надо было, бестолочь», — шутливо замахнулся на него рукой Славик. Тут же под нотами я написал слова. Что это я дома не додумался разлиновать и нотки расставить. Не тем голова была занята. Выкорчевывал из себя раба, как говорится. Да, вот это другое дело. Теперь все понятно. Володя, посмотри, пацан песню прикольную принес. Знаешь, Славик, я вот, что скажу. Или он, или я, — сказал Гутман. Что за фигня, где это видано, чтобы малолетки меня играть учили? Ты че, с дуба рухнул? У него песни клевые. Их играть сразу можно, с листа. Они простые, как 3 копейки, но клевые. Клевая музыка, да, мне нравится, — сказал опять вмазанный клавишник. И мне, — кивнул тоже вмазанный барабанщик. Че ты, Вова, кипешуешь? Да пошли вы. Ну и что, что у него песни клевые? У меня тоже песни клевые, а мы их не играем. Свою нудятину, которую ты называешь баллады, играй и пой сам. От нее скулы сводит, а меня от твоих песен тошнит. Короче, я сказал, или я, или он. Выбирайте. Вот ты жаба, Вова. Получил фус, за общие деньги и в кусты. Свою группу собрал? Какую группу? Нет у меня никакой группы. Ой, да я тебя умоляю. Сёма нам рассказал, как ты его в ДК Ленина подсидел, да мы не поверили, да Костя. было такое. Поэтому, не надо ля-ля, Вова, намылился на сторону, вали, найдем мы гитариста. Пацан, конечно, играть не будет, найдем, свято место пусто не бывает, сам знаешь, но тебе мой совет, бодяжь свою шнягу фирмой, а то забросают тебя тухлыми яйцами. Так, что, это не мы должны выбирать, а ты выбирай. Да, пошли вы, прошипел Гутман и стал собираться. Ты, Вова, сам собирайся, а его машинку оставь. Она не его, буркнул Гутман, но и не твоя. Я тронул Славика за локоть. Пусть забирает, у меня лучше есть, сказал я, доставая бордовую коробочку из сумки. Тут, кстати, я тебе футболку принес, как обещал. Ну, ты молоток, Джонни, забирай, но завтра, чтобы все возместил. Гутман собирался, мы разговаривали. Вернее, присел на Славика я. Мне надо, чтобы ты объявил, что эту песню написал я только что сегодня, для девушки Татьяны, которая находится в этом зале. В этом зале? Где? Я же должен на нее смотреть, когда буду говорить. Вон она, с отцом стоит. Фига себе, я знаю ее. Подкатывали к ней, но она отшивает всех сразу и ее да этот дядька встречает. Серьезный. Так он ее папа, или папик. Папа-папа. Он, цыганский барон, если что. Фига себе. Присвистнул Славик. Ну у тебя и знакомые, то музыканты московские, то аж целый цыганский барон с дочкой. Симпотная, кстати. Дружишь с ней, женить хотят, вздохнул я. Чё, офигел, что ли? Хохотнул Славик шепотом. Какая женитьба? Тебе 12. Вот и я им говорю, что не готов я еще к серьезным отношениям. Славик фыркнул. У них с 12 лет женится, пояснил я. Да ты чё? Распахнул глаза басист. Да ну на, отвечаю, пидец. Но ведь ты не цыган, зовут в табор, но, хрен им, а не барабан. Причем тут барабан, что за барабан? Анекдот такой, расскажи, рассказал. Посмеялись. Особенно анекдот понравился барабанщику. Он еще долго гыгыкал и тыкал себя палочками в грудь, восклицая, хрен вам, а не барабан. Но мне не удалось соскочить с неприятной мне темы. Значит, тебя хотят сделать цыганом? Продолжил меня пытать Славик. Хотят, дом обещают в Молдавии. Дом в Молдавии, клево. Там тепло, яблоки и виноград, винища, залейся, вкусное. И что тебе надо для того, чтобы встретить старость? Хе-хе-хе, шучу-шучу. Не хочешь становиться цыганом? Понимаю. Хе-хе-хе, тебе смешно, а я не могу отбрехаться. Пристали, как? Так ты хочешь песней все сказать, чтобы не обидеть? Грамотно. Посвяти ей песню. Не написал для нее, а посвятил ей, совсем другое отношение к тебе будет. Когда женщине посвящают песню или стихи, это на века. Согласен. Гутман собрался и ушел. Я встал на его место со своей арией, но Славик достал из коморки полуакустику Ямаху. Похожую, кстати, на Гибсон. Ух ты, восхитился я. Лабай, лабух. Похихикал Славик и подошел к микрофону. Второе отделение нашей танцевальной программы мы начинаем с песни, которую наш молодой гитарист посвятил девушке Татьяне, которая находится вместе с нами. Джонни написал ее только сегодня, и она должна вам понравиться. Это очень медленный танец. Дук-дук, ударил бас и Славик запел. Я ушел почему-то, чуть позже шести. Я ушел почему-то, где-то чуть позже шести. Мы с тобою расстались. Я посмотрел на часы. Двери, скрипнув трамвая, прошептали. Прости. Дальше я не особо переделывал. Убрал подушку, вместо нее вставил. Мне на память, выкинул, проискал тебя и здесь и там. Простите меня, Чишико. В общем, песня удалась и гитарная партия мне удалась. Звук у гитары был чистейший, струны фирмовые и тянулись прекрасно. А я старался в протяжку вложить все свое страдание. Барабанщик был тоже в ударе. Басист импровизировал, одухотворенно высунув язык и иногда трогая струны большим пальцем, имитируя слэп. Получалось не очень, но складно. Вермона поддерживала тему редкими аккордами. Костик почти спал. Как уже говорилось, они с барабанщиком перед работой накатили, но на Витька водка действовала возбуждающе, а Костика наоборот, тупила и усыпляла. Дослушав песню, мои цыганские друзья помахали мне руками и растаяли в толпе толкущихся на танцполе пары отдельных личностей. Я с облегчением вздохнул. «Эх, Джонни, Джонни», — сожалеюще проговорил Славик. «А вдруг ты счастье свое профукал? Нафиг, нафиг такое счастье?» — подумал я, но промолчал. Мне ни с кем не хотелось говорить про мое счастье. Я еще сам не знал, какое оно тут мое счастье. Глава 14. Мальчишки бухты тихо жили, по сути, на Клондайке. Бывшая промышленная свалка, как я говорил раньше, давала для мальчишеской жизни практически все, что нужно для мальчишеского счастья. Различную, можно сказать, любую, проволоку для браслетов, колец, плеток и пулек, свинец из негодных аккумуляторов шел на грузила, из медных, медно-никелевых и даже нержавеющих трубок разного диаметра изготовляли самопалы и пистолеты под боевые патроны, кислотой из тех же аккумуляторов вытравливали изображения на ножах, выточенных из каких-то стальных подпружиненных пластин, валялись куски разного металла, профиль, лист, пруток, вполне себе пригодные для изготовления какой-нибудь продукции, или для вторичной переработки, но это просто вывозили и сваливали метрах в 100 перед Женькиным домом. Еще на свалку периодически вывозили меловые формы для фарфоровых изделий и белую глину. Тут, кстати, я нашел и здоровый кусок транспортерной ленты, из которой вырезал первые штампы. Информацию о свалке я почерпнул из памяти Женьки, но его память была пассивна к богатствам, лежащим у его ног. Что имеешь, не хранишь, как говорится. Да, пацаны брали для себя нужное, но дальше насущных проблем не заглядывали. Я же, увидев свалку, заболел золотой лихорадкой и назвал ее «моя прелесть». Во-первых, я собрал весь свинец и натащил домой глины. Во-вторых, разрезал транспортерную ленту на прямоугольные куски и сложил на балконе, уложив на бетонный пол. Деревянного пола на балконе не было. Резать было трудно, но я принимал трудности, как тренировку тела и духа. В-третьих, собрал проволоку, предварительно освободив ее от изоляции и складировал на том же балконе. Я несколько забежал вперед, объявив процесс собирательства законченным. Нет, сейчас он только начался и не прекращался до того времени, пока эту территорию не разровняли, не засыпали и не устроили на ней стадион. Но я, действительно, забегаю вперед. До обыска в нашей квартире дело не дошло. Видимо, цыгане, с которыми свела меня судьба, действительно платили кому надо достаточно, чтобы их не трогали. Цыгане исчезли, мальчик на барахолке больше не появлялся, товар тоже, а значит, мальчик просто решил подзаработать летом на мороженое. То есть для органов я был понятен, прозрачен и чист, как стеклышко. Вскоре барахолка вообще переехала далеко за город, а я с художественной печатью решил пока завязать. Деньги пока в семье были, тратиться мы не стали. Я передумал влатываться в джинсу, о чем Позднякову и заявил. Зато мы с матерью накупили мне трусов, рубашек, несколько брюк, свитерок, приличное драповое пальтецо, шапку. Она себе тоже купила теплое пальто, платье и что-то еще из вещей. Ходила она довольная, и это для меня было самое главное. Деньги так и хранились в моем диване, но захоронку я переделал, переместив карман под диван. Вторую кнопку я продал Славику, который получил деньги от Гутмана и добавил свои. Он и был руководителем группы не потому, что лучше всех разбирался в музыке, а потому, что имел необходимую аппаратуру. Усилители, акустические колонки, микрофоны, барабаны. Это было все его. Поэтому, это он приглашал музыкантов с ним играть, то есть работать. И творческое начало было здесь очень даже на последнем месте. Иллюзий в отношении моего участия в работе его группы Славик не строил. Мне надо было подрасти хотя бы годика на два. Однако он попытался закинуть удочку насчет творческого сотрудничества. Попытался, но я его прокинул, сказав, что песню про басиста сочинил тоже не я. Просто мне нужно было тогда отбиться от цыган, и я вынужден был так поступить. Славик понял и не обиделся. С музыкой я тоже решил пока не заморачиваться. Меня ожидало испытание школой, и я решил полностью посвятить себя ей. Честно говоря, меня физически колотило, когда я 3 сентября надел ранец и пошел в школу. Немного разбавила мое напряжение соседка, дочка которой пошла в первый класс. Они стояли у подъезда с гладиолусами, напряженные и даже испуганные. «Боишься?» – спросил я Ирку. Та кивнула. «Не бойся, я тебя буду охранять». «Правда?» – спросила она, с надеждой заглядывая мне в глаза. «Правда. Пошли». Я взял ее за одну руку, тетя Света за другую, и мы пошли. В школе все было плохо. Мне сразу не понравился непререкаемый повелительный тон учителей, завучи и директора, звучавшие на линейке, словно плетки загонщиков. И это при том, что они улыбались. Не понравились хулиганы-старшеклассники, выискивающие жертв среди низших по статусу, не понравились крикливые и жеманничающие девчонки, что-то из себя воображавшие, не понравился наш 6-й А класс. «Ты чего такой хмурый?» – спросил Мишка. «В школу не хочется?» – «Не хочется», – буркнул я. «Боишься, что снова дразнить станут?» «К кто меня дразнить станет?» Мишка скривился. «Ну, тебя же дразнили. За что? Ну, за фамилию, там, за двойки. А-а, пусть дразнит», — отмахнулся я. «Пофиг, а двоек у меня больше не будет». «Ну-ну», — сказал Мишка и недоверчиво рассмеялся. «В шестом математика посложнее будет, а ты и дроби не осилил. А тебе впадлу было со мной позаниматься?» — огрызнулся я. «Да, мы занимались. Ты сам не хотел». Я сам, передразнил он, кривляясь. «Меня, что ли, передразнил?» Мишка был прав. Женька стыдился того, что с ним занимается его одноклассник. Он вообще был излишне гордый, мой реципиент. Может, из-за фамилии, из-за того, что его постоянно дразнили, он стал таким ранимым. На фотографиях Женька был вечно насупленным. Вот и на прошлогодней классной фотографии Женька стоял хмурый. Вспомнив об этом, я сделал лицо попроще. «Во, молодец», — одобрил Мишка. «Пошли они все. Фамилия Дрихлов, конечно, так себе подарок на день рождения, но ведь не Дураков и не Малафеев». Но кличка Дряхлый прилипла к Женьке в школе сразу, и с этим тоже надо было как-то жить. И дело было даже не в дразнении, а в отношении. Какая девчонка станет дружить с мальчиком, имеющим такую фамилию? «Да пошли они все», — подумал я. «Смотри, какой здоровый», — Мишка тыкал пальцем на мальчишку выше нас с Мишкой на голову, но стоящего в толпе наших одноклассников. «Нифига себе, и рожа тупая, что за?» Выровнялись все, подравнялись. Тишина. Линейка прошла штатно, и мы разбрелись по классам. Нашей классной была англичанка, а классная комната находилась на третьем этаже. На классном часе дылду вывели к доске и объявили, что нового мальчика зовут Женя Рашкаль. Рашкаль был выше и, вероятно, сильнее всех наших пацанов, и лицо у него было какое-то недоброе. Он оглядел всех прищуренными глазами, и я почувствовал, что мы все попали. Оценивая для себя степень риска нахождения среди одноклассников, я обратил внимание на имеющих неопрятный вид гопников Кепова и Симонова. Остальные ребята, вроде бы, были нормальные, но за каждым из них стоял его двор. Где-то, наверное, дворы были неорганизованные, как, например, наш, но в основном дворы за своих пацанов стояли. Интересно, что хулиганистые ребята, проживающие в каждом отдельно взятом дворе, сбивались в свои стаи, промышлявшие уголовными преступлениями. Из-за таких уже стояла так называемая толпа, в которой руководил свой лидер. Такие группировки на Тихой существовали, но Женька особо про них ничего не знал. По переглядкам между новеньким и нашими хулиганами я понял, что они друг друга знают, но, скорее всего, находятся в конфронтации. «Ничего», — подумал я, — «ворон ворону глаз не выклюет, они друг с другом сговорятся, а страдать будут простые мальчишки и девчонки». Я сейчас был потенциальным и основным объектом насмешек и издевательств. Риски были высоки, и я к ним еще совсем не был готов. Да, а потом началось. Каждый следующий учитель напоминал мне о том, что в предыдущем году меня перевели в этот класс, пойдя навстречу просьбам моей матери, и интересовался, готовился ли я летом к новому учебному году. Об этом спросила классная руководитель, математичка, историчка, географиня и русыня. Как я понял, завтра опрос и унижение должен был продолжиться, поэтому после уроков я подошел к нашей классной и попросил ее организовать мой опрос по предметам пятого класса, а не позорить меня перед одноклассниками. «Рогиня, такую фамилию носила наша классная, и чем она лучше моей?» — удивилась. «Кто это тебя позорит, Дрихлов?» «Вы меня позорите, Надежда Петровна, и все другие учителя. Позорите перед одноклассниками и подрываете мою самооценку». «Чем же мы тебя позорим, Дрихлов?» — вызывающе спросила классная. «И где ты таких умных слов нахватался?» «Ну, во-первых, не Дрихлов, а Женя. Я же вас не зову Рогиня. А позорите вы меня своим пренебрежением и неуважением ко мне. Ваша обязанность — давать знания и проверять их усвояемость учениками, не умаляя, между прочим, их человеческого достоинства». «Чего?» — выпучила глаза классная. «Ты белины объелся, Дрихлов? Ты с чего это взял, что можешь рассуждать об обязанностях учителей? Ты кто такой, Дрихлов?» «С вашего позволения, Надежда Петровна, я Евгений Валентинович. Выйди вон и завтра без матери в школу не приходи. Мать моя работает на режимном предприятии и не может так просто оставить свое рабочее место по прихоти хоть и классного руководителя, но простой учительницы. Мать в школу завтра не придет. Хотите, сразу собирайте педсовет, так даже лучше будет. А на занятия я ходить буду. А если меня перестанут допускать до уроков, напишу жалобу в РАНА о лишении меня права всеобщеобязательного 8-летнего образования, предоставленного мне 121 статьей Конституции СССР, завтра». Она задохнулась от гнева. «Завтра же на педсовет». «Отлично», — сказал я, — «могу идти». «Пошел вон. О вашем персональном неуважительном отношении к ученикам я изложу в своей жалобе, которую сегодня же отправлю куда следует». Женька не любил свою классную, за то, что та не любила его. Проанализировав сложившиеся меж ними отношения, я предположил, что Женькина фамилия раздражала классную и напоминала ей о ее фамилии. Она, наверное, тоже страдала из-за своей некрасивой фамилии, предполагая, как ее называют детишки, и поднимала свою самооценку за счет произнесения Женькиной фамилии. Хотя, на мой взгляд, при фамилии Рогиня, прозвище излишне. Я вышел и отправился домой. Завтра в расписании стояли: математика, английский, физика, черчение, рисование. Учебники мы получили, надо было полистать, выучить тему по математике и сделать домашку. Математичка задала учить сразу два параграфа. Выражение и множество его значений и тождественно равные выражения. Как ни странно, в тождество пришлось вникать. Хорошо еще, что весь урок я слушал учителя, а не переписывался с друзьями, как Мишка. Но тот сразу уловил суть понятия, и, порешав все примеры в учебнике, развлекался от души. Математичка Вера Ивановна несколько раз сделала ему замечание, а потом сказала читать параграфы дальше или выгонит с урока. Мишка затих. Он сидел с Костей по фамилии Швед, я сидел с Олей Шамгуновой, самой толстой девочкой в классе. Надо же, как мне и тут повезло. Дряхлов и Шамгунова. Капец. Недаром мать меня называла невезучим, подумал я, а потом меня, словно пробило током. Блин, она и меня уже зомбировала этим словом. Разве можно разбрасываться такими установками? Так что с тождествами я разобрался быстро, хотя долго думал над значком типа обратной буквы «Э». Потом вспомнил, что о нем, совершенно вскользь, словно ученики должны его знать. Ученики, вероятно, знали. Я и Женька, нет. Учительница даже не о нем сказала, а просто сказала: «Х принадлежит множеству целых чисел Z», и написала между ними этот значок. Блин, хорошо, что я ее слушал. Я стал замечать, что, пытаясь соответствовать возрасту, использую Женькин небогатый словарный, и задумался о том, а надо ли засорять речь паразитами, но ничего не удумал. Похоже, что сегодня я и так перешел некую черту между взрослыми и детьми. Завтрашний педсовет покажет, ху есть ху. А то, что классная вытащит меня на педсовет, однозначно. То есть, делая домашнюю работу по математике, я понял, что учеба легкой не будет. Мои личные знания обрывочны и несистемны, а в любой науке важно понимание системы. Одно понятие тянется за другим, и эту цепочку ни в коем случае нельзя прерывать. Так, что учиться, учиться и учиться, иначе удачи не видать. Мой разум, хоть и продвинутый, но не молодой, и лег не на мои мозги, а на Женькины, кои, если честно говорить, меня не устраивали. Запущенные мозги мне достались, тормознутые. Разум, разумом, а нейроны в головах людей движутся по-разному. И мне надо будет, ох, как потрудиться, чтобы доставшиеся мне мозги разогнать, прокачать и наполнить их нужной мне информацией. Да, почитал немного физику и понял, что забыл, что такое диффузия, потом вспомнил. Понял, что не смог бы сказать определение материи, из чего она состоит, а учителя станут требовать не пересказ, а определение и правила строго по учебнику. Дела, а, мля-я-ять, надо напрягать ум, все читать и разбираться, подумал я. Легко мне школа не дастся. Гранит, бля, науки, придется грызть простыми человеческими зубами. Кстати, о зубах. Надо идти в поликлинику и отдаваться зубному врачу и жутко современной бармашине. Сверлили в это время, помнится, без обезболивающего наркоза. Я в детстве жутко боялся зубных врачей и не любил. И было, надо сказать, за что. Английский сначала порадовал, но потом я снова понял, что толком рассказать то, что там написано, не смогу. Глаголы be и have. Ну что можно сказать про них? Английский-то я знаю, но разговорный, письменный уже хуже. Привык, понимаешь, к корректировке текста вёрдом. Да, беда, однако. Все учить, иначе, кранты, учителя ведь сейчас задолбят, или лапки завтра поднять, дескать, простите, люди добрые, был, бля, неправ, вспылил, позвольте искупить вину кровью, ай-яй-яй, и что меня закусило с этой Рогиней. Короче, гулять вечером я не пошел, корпел над учебниками, а пацаны звали, но мне-то они что, да и я им, Тот год почти на улицу не выходил. Привыкли они без меня, то есть без Женьки. Ну и славно. Глава 15. Но вообще-то, английский мне понравилось повторять. Уже сейчас я заметил нюансы, на которые не обращал раньше внимания и ошибки. Например, в произношении простейшей фразы «How are you?» я говорил с ударением на последнее слово, а не на «are». Вот так-то, знаток английского. Забавно, но я готов был заняться английским основательно. Я его и начинал изучать, чтобы читать книги, и добился определенных результатов. А для переговоров с японцами хватало и косноязычия, как оказалось. Я взял ватман и нарезал из него карточек. На карточке из учебника английского языка выписал новые слова, которые имелись в каждой новой теме. На первую свою в этом мире карточку выписал. Солдс тиви фармер, невспапер, тиме, хави агат тиме, валк, гофора валк, хула и так далее. На второй, евербады, евергхинг. И пословицу, евергхинг из гаты ныц сиасон. То же самое надо делать и по другим предметам, подумал я, особенно по истории. Там главное, даты, события. На меня даже напало что-то типа азарта. Как это в школе учиться по-настоящему? Ведь и в прошлой жизни я почти не учился. Само давалось. А если учиться, ха, условия не те, голова не та. Мне бы ту голову. Но та голова сейчас не у меня этого, а у меня того самого, 12-летнего ученика, гоняющего балду, как говорил мой отец, с сожалением глядя на меня, и голубей в центре города. А если бы я тогда учился, то тогда, скорее всего, не стал бы хорошим спортсменом, так как это означало, что мне больше интересна наука, чем эксперименты со своим телом. Может быть, я стал бы хорошим ученым и принес бы больший вклад в обороноспособность своего государства, или, хе-хе, чужого, если бы сбежал за рубеж. Да, а сейчас я ведь мог попробовать первый вариант своего развития, то есть усиленными и, главное, систематическими занятиями развить до максимума мозг реципиента. Это то, наверное, единственное, что может позабавить меня в этом мире. Спорт мне нужен только лишь для здоровья и самообороны. А так как спорт и здоровье понятия несовместимы, то и буду я заниматься спортом только для себя. Кстати, сегодняшнюю тренировку по боксу я, готовясь к завтрашним урокам, пропустил. А так, тренировки по боксу шли своим чередом. Я нарабатывал скорость ног и перемещение подставными шагами, реакцию на удары и уходы нырками и уклонами. Тренер во время того, как работал с кем-то на ринге, давал нам возможность самоподготовки и использовал свои старые методы подготовки. Делал шаговую дорожку вперед-назад на 2-3 удара, с уклонами и встречными ударными связками из прямых, апперкотов и боковых. Это была моя стандартная тренировочная дорожка, которую я делал многие годы, и за счет которой держал в боксерском тонусе свое тело. Если бы прибавить к уклону ногу, то это получился бы другой спорт, которого в СССР еще нет, а мы изучаем бокс. Ноги включаю, занимаясь по утрам в лесу. Ноги и маховую растяжку для ног. Нагрузку на руки пока не давал, берег сердце. Ему и этих нагрузок хватало. Да и простые удары руками в воздух достаточно грузили слабые Женькины мышцы. Мне нужен был год, чтобы перейти к кроссфиту 15. Кроссфит – это программа упражнений на силу и выносливость, состоящая в основном из анаэробных упражнений, гимнастики, упражнения с весом собственного тела и тяжелой атлетики, о котором в СССР не знали, но фактически использовали те же принципы. Старенькие боксеры выполняли круговые тренировки, которые прокачивали их выносливость и делали функциональными монстрами. Спортсмены переходили от одного снаряда к другому, упражнения и их количество зависели от состояния спортсмена и целей тренировки. Я пока к таким тренировкам был не готов и тренировался индивидуально. Я знал, что советские тренеры не любили работу с железом, а некоторые и вовсе запрещали ученикам работать со свободными весами. Железо использовалось лишь для развития мышц, которые задействованы в ударе. В остальном же главной целью тренировок была прокачка выносливости. Полчаса прыжков со скакалкой, считали они, были намного эффективнее, чем жим лежа или подъемы на бицепс. С этим я был категорически не согласен. Советские тренеры взяли за основу игровой стиль, хорошо подходивший для любительского бокса, но категорически не подходивший профессиональному. Советский боксер, как правило, работал с дальней дистанции, преимущественно прямыми ударами. Такая манера была довольно энергозатратна и уменьшала возможность нанесения нокаутирующего удара. Однако этой базы вполне хватало на 3 полных раунда. Но не для меня. Мне нравились длинные удары, но, Как бывший борец, мне больше нравилась средняя с работой по корпусу и клинч, с переходом на броски. Это если один на один. Тренер наблюдал за моими экзерсисами 16 экзерсис. Здесь комплекс всевозможных тренировочных упражнений. Молча и, не встревая в процесс, несколько тренировок, потом подошел и спросил.